Глава 3. Близость магическая и физическая. Опровергая слова капитана, что я стыжусь их, на тренировку я пошла вместе с командой. Хотя, может, и стоило сделать вид, что немного задерживаюсь, и дойти до стадиона одной. Ведь едва мы вышли с преподавательской аллеи и свернули в сторону арены, как я заметила стайки девчонок, якобы прогуливающихся мимо по своим делам. Близко они не подходили, но взгляды бросали прочувствованные. Оставалось только порадоваться, что я к этому подготовилась. Переоделась, пусть и в довольно потрепанный, но вполне приличный тренировочный костюм, волосы убрала в плотные косы и даже накрасилась. Хотя и ввела этим парней в недоумение. «А я-то считал, что разбираюсь в девушках», пробормотал бабник, шедший вместе с капитаном позади меня и Милоша. «Хотя... может, дело в том, что мы ей...» «Даже не надейся», — громко фыркнула я, сразу поняв, куда увело блондина чувство собственного величия. «Считай, что у меня иммунитет против популярных парней. Как вижу, так сразу скривиться хочется». «Так что нет, я так прихорошилась не для того, чтобы произвести впечатление на кого-то из вас». «А зачем тогда?» «Чтобы впечатлить наших поклонниц», просветил друга зануда и коротко кивнул в сторону девчонок, уже некоторое время следующих за нами по кустам и искренне считающих, что делают это незаметно. Кажется, теперь он осознал, что я не шутила по поводу своих опасений. Ринри опасается, что ей устроят темную, если увидят вместе с нами. «А-а-а», — понятливо протянул блондин. «Тогда ясно. Эти, да, могут». Мы хором обернулись к невозмутимому бабнику. Неужели хоть кто-то осознает, чем именно грозит окружающим их популярность? «Только ты все равно тогда неправильно делаешь», — решил сумничать парень. «Зачем тогда в игре изображать красотку, а в жизни серенькую мышку? Логичнее это наоборот. Невзрачная девчонка вызовет меньше претензий, особенно если будет хорошо играть». «Много ты понимаешь», — буркнула я, поспешив отвернуться. «Женщины!» — пробормотал себе под нос блондин с явным неодобрением в голосе. На самом деле была еще причина, почему образ заучки я оставила именно для учебы. Помимо того, что он был мне привычнее и комфортнее. Проблема была в популярности команды Риот и за пределами университета. Даже не сомневаюсь, что после первой же игры в газетах появятся наши снимки, и мне бы не хотелось, чтобы кто-то узнал в них заучку Рионарию. Кстати, довольно быстро стало понятно, что зануда тоже не в восторге от внимания фанатов. В какой-то момент и ему надоели тихие смешки и щебетания за спиной. Обернувшись, он рыкнул в сторону поклонниц, и те поспешили скрыться из глаз. Что ни говори, а у образа темного пластилина есть свои плюсы. У самой арены Ней внезапно ухватил меня за локоть и мягко повел в другую сторону. «А?» «Командных тренировок на этой неделе не будет. Для начала мы займемся твоей физической и магической подготовкой», пояснил мне Милаш. «То есть?» «То есть мы идем на полигон боевиков, коротышка», отозвался капитан. «Да будьте вы все прокляты, только не полоса препятствий!» Забегая вперед, в этот день мне и правда удалось ее избежать. Вот только, может быть, лучше бы она была. Тренировочные полигоны оказались сразу за ареной. В целом все более-менее стандартно. Поле с полосой препятствий в центре. Всякие веревки, столбы, сетки, по которым нужно взобраться, или под которыми нужно проползти. Мишени и, самое гадостное, яма с грязью. А вокруг всего этого безобразия беговая дорожка. Как студентка теоретического направления, я близкого знакомства с полосой препятствий не имела, зато знала тех, кто чуть ли не прописан на ней был, и потому весьма ярко представляла себе весь спектр ожидаемых удовольствий. Но началось все вполне безвинно. «Три круга в качестве разминки, коротышка», — приказал капитан. Сами парни, скинув куртки, немного потянулись и тоже начали с бега. Я решила не отставать. Бег — это не страшно, это привычно. Я даже понадеялась, что смогу держаться с парнями на равных. Все же не совсем я рохля, но... Проклятые верзилы и их длинные ноги. К тому времени, как чуть запыхавшись, закончила третий круг, а их поле оказалось явно больше привычного мне, парни закончили все пять. Милаш с бабником чуть в стороне уже вооружились шестами и затеяли тренировочный бой. А я даже застыла, залюбовавшись. Конечно, бои я видела не впервые. Я все же тренировалась с академической командой. Но профессиональные игроки и любители — это просто небо и земля. С круглыми глазами я проследила, как Милаш, ловко прогнувшись назад, избежал удара от блондина, а потом, провернув собственный шест вокруг тела, перешел в нападение. «Не спи, мелкая!» — вдруг выдохнули мне в ухо, заставив подпрыгнуть и резко развернуться. «Тебе самой надо тренироваться!» Усмехаясь, зануда бросил мне короткий шест, и в этот раз я даже смогла его нормально поймать. «А теперь признавайся, что ты знаешь о контактном бое?» — спросил строго, спрятав улыбку. «Базу?» — расплывчато ответила я. Встряхнув, расправила оружие до полной длины и даже изобразила оборонительную стойку. «Насколько большую базу?» «Базовую базу». Зануда вновь окинул меня скептическим взглядом, а потом, совершенно без предупреждения, с разворота попытался ударить. Машинально я успела выставить блок, отбивая довольно сильную атаку. В руку удар отдался. «Сносно!» — удовлетворительно кивнул парень и почти сразу ушел вниз, пропадая с глаз. Я даже моргнуть не успела, как по ногам пришелся сильный удар, и я, вскрикнув, повалилась на песок. «А вот это уже хуже», — скептически заметил возвышающийся надо мной капитан. «Предупреждать надо», — буркнула, приподнимаясь на локтях. Перед глазами возникла широкая ладонь с мозолями. Зануда соизволил протянуть мне руку помощи, и я не стала отказываться. На ноги меня вздернули быстро и продолжили скептический осмотр. «Пожалуй, смысла обучать тебя нападению нет. Сил все равно не хватит на нормальный удар. Для атаки оставим магию. А в контактном бое пока обойдемся уворотами и защитой», — заключил капитан. «Запомни, если перешла в контактный бой, держи шест двумя руками. Ты слабая, один сильный удар, и у тебя его выбьют из рук. Одна рука хороша для сложных прокруток, чтобы набрать инерцию для удара, но тебе это не светит». Я тут же перехватила шест и второй ладонью. «Тогда как я буду колдовать?» «Если враг подобрался так близко, уже никак. Твоя задача — отбить атаку и разорвать дистанцию на длину шеста, чтобы начать контратаку магией. Судя по тренировочной игре, реакция у тебя вроде хорошая, так что с уворотами должно быть неплохо. Но ты совершенно не следишь за ногами». «А ведь если тебя собьют, считай, игра закончена», — строго заметил парень. «Так что будем исправлять? За месяц ты должна научиться сносно отбивать удары и подпрыгивать в нужный момент». «Хорошо», — выдохнула я безрадостно. «Уже предвкушаю ворох синяков на ногах, попе, да и вообще на всей себе». «Ладно, с физикой понятно, что все совсем плохо. Разве что убегать и можешь». «Давай разберемся с магией. Какой у тебя уровень?» «Шестерка». «Слабовато, но сойдет», — немного подумав, кивнул зануда. «Ну да, учитывая, что в игре заклинания выше четвертого порядка и нельзя использовать, чтобы игроки не убились на поле, моей средненькой шестерки должно хватать с головой». «Так, с какими стихиями ты дружишь?» — продолжил расспросы зануда. «Тоже база. Земля, вода, воздух, огонь. С последним в меньшей степени дружу, а вот со льдом у меня хорошо складывается». «Самые отработанные заклинания?» «А вот тут начинаются сложности. Земляной голем, водяная тюрьма, воздушный вал и ледяная крепость». Между нами повисла тяжелая тишина. «Погоди, но это же заклинания, приближенные к высшим. Пятый уровень и дальше. «На кой ты их учила?» — недоуменно глядел на меня парень. Признаваться не хотелось, вот прямо совсем. Так что я открыла лишь частичную правду. Не сказать, чтобы я специально учила. Просто делала расчеты и разбор матрицы заклинаний, чтобы упростить их для понимания. И как-то так получилось, что и сама их отработала. Там, в общем-то, главная сложность в правильном вливании потоков в матрицу, ну и в самой сетке заклинания, а у меня как раз с этим хорошо. Но зачем ты их разбирала? Ты же на боевке не училась. Эти заклинания проходят только на последнем курсе основной специализации. Другу помогала, помрачнела я. Он готовился к выпускным экзаменам и поступлению в магистратуру, а я его натаскивала по сложно-структурным заклинаниям. Зануда прищурился, глядя на меня с подозрением, но продолжать расспросы не стал. «Хорошо. А как у тебя с заклинаниями попроще? До 4-го уровня», — уточнил он, как-то нервно взъерошив волосы. Я лишь развела руками в ответ. «Да никак». «Ты же шутишь?» — явственно слышалась надежда в его голосе. «Хотя бы самые простые. Каменная крошка, огненный шар или водяной, или ледяной». Мне оставалось лишь покачать головой. Ну вот не сложилось у меня, да и необходимости не было. Но я разбираюсь в магии проклятий, даже дополнительный курс заканчивала. «А толку от этого?» — раздраженно махнул рукой зануда. «Проклятия хороши лишь вкупе с развитыми навыками боя. Они отвлекают и ослабляют противника. Но даже их не хватит, чтобы ты смогла защититься. Вот же!» «Как вообще такое может быть, чтобы ты могла создать заклинание высшего порядка, а с базой не справлялась? Ты же вроде гений, какого...» «Да не гений я!» — вспылила я в ответ. «Как же вы мне надоели с этим гением! Если бы я была гением, то поступила бы сюда без игровой стипендии и занималась бы своими расчетами, а не валялась в пыли на поле. Я обыкновенная, понимаешь? Даже не отличница!» «Тогда как же...» «Это, блин, обычный опыт. Скажи, если бы ты начал изучать какой-то предмет в 5 лет, а остальные только в 15, к 20 с лишним у вас разве бы был одинаковый уровень? Вся моя гениальность заключается в том, что мои родители — преподаватели. Отец преподает начертательную магию, а мама — естественные науки. То, что нормальные люди изучают лишь на 1-м курсе, в меня вбили еще в 3-х классах. Вот и вся моя гениальность. И это же причина того, почему я скрываю свое лицо в игре. Мои родители — серьезные ученые. Всегда презирали то, что эта игра превратила боевую магию в развлекательное шоу. Они и на мою игру в академической команде фыркали с недовольством. А уж если бы узнали, что я попала в Риотский университет, чтобы продолжать заниматься этими глупостями, а не посвятить себя науке. Зануда молчал, рассматривал меня и явно о чем-то сосредоточенно размышлял. Наверное, в 1000-й раз проклинал проректора за то, что притащил им такую бесполезную защитницу, заточенную под одно умение. Но ведь я и с ним отлично справлялась на поле. Зачем мне другая магия, если пентаграммы всегда выручали меня? Вот только капитан явно считал иначе и вполне мог выкинуть меня из команды вовсе, если я не докажу свою полезность. Нет уж, не позволю выставить себя, даже не попробовав. И, пожалуй, у меня есть еще козырь, который я могу предложить. Я могу понизить уровень заклинаний. Что? Я могу перерасчитать матрицы земляного голема и прочих заклинаний для 4-го и 3-го уровня. Они, конечно, будут слабее и менее эффективны, но их можно будет применять во время игры. Мне показалось, или взгляд капитана и правда стал заинтересованным. Уверенно? Да, это весьма распространенная практика — создание более низкоуровневых аналогов. У меня отец иногда такие заказы брал, но он только расчетами занимался, а я такое и на практике пробовала. Для Зейна. Специально горбатилась, хотела помочь паршивцу. ведь у него тоже довольно слабый уровень для боевика, а метил он выше некуда. И ведь помогла. А что получила взамен? Это очень сложно, немного подумав, уточнил зануда. Ты можешь это только для отработанных заклинаний сделать? В принципе, не то чтобы слишком, пожал я плечами. Ледяную крепость я разобрала и упростила где-то за неделю, с нуля. Со знакомыми заклинаниями справлюсь и за день. Значит, незнакомое тоже можешь разобрать и объяснить другому, как использовать упрощенную матрицу. Зависит от степени тупости этого другого. Капитан пару мгновений сверлил меня странным взглядом, а потом расплылся в неожиданно хищной улыбке, мгновенно превратившись из зануды в темного пластилина. «Коротышка, да ты, оказывается, кладезь талантов. На их фоне даже твои недостатки не так пугают. Думаю, ты сможешь помочь нам с некоторыми заклинаниями, и тогда даже твои куцые познания в боевой магии не будут проблемой». С одной стороны, похвалил вроде, а с другой — оплевал, считай. Даже не знаю, как на это реагировать. Впрочем, моя главная задача — быть хорошей защитой и поддержкой. И если в итоге мы выиграем, какая тогда разница, насколько хороша я в остальной магии? Но для капитана разница явно была. Хорошо, в ситуации немного разобрались, но тренировки это не отменяет, — заявил он и, раскрутив шест в руке, встал в стойку. «Готовься отбиваться, коротышка!» «А это обязательно?» — скривилась я, но шест все же двумя руками перехватила. «Обязательно. Не хотелось бы, чтобы тебя на поле покалечили. Следи внимательно, я буду чередовать удары в корпус и по ногам. Твоя задача — отбить первое и увернуться от вторых. Все понятно?» «Понятно. Погоди!» — поспешила остановить, сразу отметив, как сжались его пальцы на шесте, готовясь атаковать. «Последний вопрос, честно. А почему меня ты тренируешь?» Я чуть скосила взгляд в сторону, где бабник объяснял что-то Милошу, медленно прокручивая шест в руке. «Тебя что-то не устраивает?» — уточнил зануда. «Нет-нет!» — поспешила откреститься я. «Просто немного удивилась. Ведь играть я буду в связке с баб... с Алексом. Нам ведь нужно еще привыкнуть и притереться друг к другу. Поэтому думала, что этим займется...» «Успеете еще притереться», — фыркнул синеглазый с таким выражением лица, как будто имел в виду что-то неприличное. «Гад-гадский». «А тренирую тебя я, потому что именно я знаю особенности работы в позиции защитника». «Ты же вроде атакующий». «И что?» Мы все имеем по две специализации, чтобы обеспечить взаимозаменяемость на поле и подстроиться под любые условия игры. То есть озарило меня неприятное открытие? То есть и тебе придется освоить что-то другое, подтвердил мои опасения капитан. Я буду натаскивать тебя и как защитника, и как атакующего. Но ты же сам сказал, что я слишком слабая. Тут же ощутила я неслабый вес ответственности на своих плечах. Все же атакующий — это главная сила команды, и это место меня вообще не прельщало. И что? Каждая команда выбирает свой стиль игры. Иногда самого сильного игрока ставят атакующим, и тут возможны две тактики. Либо он сразу начинает выкашивать противников, либо как можно незаметнее пробирается в тыл и атакует защитника. А иногда команды выбирают позицию обороны и ставят самого сильного в защиту. В любом случае мы должны быть способны противостоять любому варианту. Вот это я встряла. Неудивительно, что он так решительно настроен научить меня драться и использовать другие виды магии. С начертательной в атаку уйти почти невозможно. Ох, если бы знать заранее, во что я ввязываюсь. Да кого я обманываю, ради места в Риотском университете я бы на все согласилась. Хватит разговоров, тактику еще успеем разобрать позже. Готова? Готова, вяло кивнула я. И тут же едва не пропустила удар. Следующий час слился в меня в бесконечное мелькание шеста перед глазами. Удар слева, подпрыгнуть, удар справа, снова подпрыгнуть. Причем в последние минут 10 вредный темный пластилин сменил очередность ударов, в результате чего я несколько раз повалялась в пыли и заработала себе больше синяков, чем за все предыдущее время. И если я надеялась, что на этом мои мучения закончатся, то зря. Нет, с физическими упражнениями мы и правда разобрались. Зато перешли к магическим. Вот тут меня и передали на руки бабнику, спихнув на окраину поля к мишеням. Ситуацию с магией капитан своим подчиненным коротко обрисовал, и в восторге они явно не были. Точнее, бабник выглядел каким-то обреченным. Хотя понятно почему, ведь если я не могу нормально обороняться, основная защита ляжет на его плечи, а милаш просто грустным. Кажется, парни очень рассчитывают на победу в этом году. Но они быстро взяли себя в руки, и блондинчик весьма бодро взялся обучать меня базовым заклинаниям земли. Это было даже хуже, чем отработка ударов и уклонений. Пресловутая «представь» в объяснениях структуры заклинаний меня всегда неимоверно бесила. Ну что значит «представь» или «пожелай»? Что за абстрактная дурь? Дайте мне четкую схему вливания потоков. А вот проблема в том, что у низших заклинаний ее практически не было. Лишь сгусток энергии нужного типа магии, приправленный правильно сформированным желанием или намерением. Но я так не могу. У меня и в академии преподаватели с ума от этого сходили, что я не могу воспринимать эту абстракцию. Выдумай то, не знаю что. А тут и вовсе. «Проклятье, мелочь! У тебя что, вообще воображение отсутствует?» — орал на меня блондин спустя 20 минут бесполезных объяснений. «Девчонки же обычно наоборот, хороши во всяких выдумках. Сами что-то надумают, сами обидятся». «Не сомневаюсь в твоем богатом опыте решения надуманных женских проблем, но я тут ни при чем. И поверь, воображение у меня более чем богатое. Что я с тобой уже только не сотворила в своей голове благодаря ему? А будешь на меня кричать, я начну притворять эти фантазии в жизнь. Объясняй нормально!» «Да я тебе человеческим языком и объясняю, как меня самого учили!» «Тише, ребята!» Вдруг возник между нашими злобно пыхтящими фигурами милаш. «Давайте без драки обойдемся. В чем проблема?» С минимумом цензурных слов и жестов блондин объяснил другу всю степень моей дурости. Я оказал ответную любезность, обойдясь более цивилизованным языком. А очкарик нас неожиданно понял и быстро нашел решение. И снова пригодились шест и песочек под ногами. С их помощью милаш умудрился схематично обрисовать, что именно нужно представлять и как вливать в потоки в эту дурацкую земляную крошку. И у меня получилось. Вот что значит дельный человек, умеющий объяснять. Из песка вынырнула мелкая крошка щебня и, повинуясь взмаху моей руки, пролетела прямо в мишень, с мелким стрекотом отскочив от нее. Я даже попала в саму мишень, хотя никогда не подозревала в себе особой меткости. Но парней результат почему-то не слишком устроил. Оба смотрели на меня все с тем же скепсисом. «Слабовато», — задумчиво заключил блондин. «Только внимание отвлечь. Так, а если...» «Эй, мелкая, представь! Я сейчас очень отчетливо представляю, как душу тебя...» «Да не это!» Совершенно не впечатленный отмахнулся непривычно серьезный бабник. «Представь на место мишени самого ненавистного тебе человека. Можешь даже меня, а потом ударяй». Честно говоря, я не слишком верила в то, что эмоции способны усиливать заклинания. Лишать контроля — запросто. Но в более спокойном состоянии сделать что-то сильнее — наукой такое влияние не доказано. Но все же совету последовало, что я, собственно, теряю. На месте мишени словно вживую возникло знакомое лицо. Золотистые волосы, зеленые глаза, широкая улыбка. Лицо человека, которого я ненавижу. Я резко взмахнула рукой, посылая каменную крошку вперед. «Хм, надеюсь, что ты все-таки не меня представляла», — — заметил бабник, глядя на продырявленную насквозь мишень. «Не тебя, можешь выдохнуть», — пробормотала я, весьма удивленная силой собственной ненависти. А ведь, казалось, остыло и утихло все. А нет, еще пылает в душе обида. «Тогда еще живем. Слушай, мелкая, а не все так плохо у тебя?» «Я понял, у тебя просто мозги как-то на бекрень сделаны, не по-девчачьи. Но это твое преимущество». «Еще слово, и я тебе мозги на бекрень сделаю. И не называй меня мелкой». Как-то незаметно, перебрасываясь руганью и серьезными рассуждениями, мы с парнями умудрились разобрать еще два базовых заклинания. Пусть не идеально, но теперь хоть чем-то и я могла атаковать. Кстати, весьма интересно было наблюдать за взаимодействием парней. Совершенно разные Милаш и Бабник удивительно хорошо понимали друг друга. Вот что значит команда. У блондина, как оказалось, потрясающе развито интуитивное понимание магии. Он легко и играючи схватывал все, что я и Милаш пытались объяснить ему, но вот сам толком объяснять не умел, хотя хорошо подмечал какие-то нюансы и давал советы. А вот с Неем у нас было полное взаимопонимание в плане различных структур и расчетов. В целом, за эти пару часов тренировки я к ним даже привыкла. И пикировки с бабником скорее доставляли удовольствие, чем злили по-настоящему. Я настолько увлеклась всем, что даже забыла про капитана, а потому его оклик, что пора заканчивать, стал для нашей тройки неожиданностью. «На сегодня все, ребята!» — вмешался зануда в очередную попытку разбора следующего заклинания. «Коротышка, ты же не хочешь завтра на занятиях носом клевать?» Стоило коварному синеглазику это заявить, как тут же дала знать о себе усталость. Заныли синяки на ногах, а руки свело от перенапряжения из-за магии. «Да, пожалуй, для первого дня неплохо размялись», — согласно кивнул бабник, свободно потянувшись, словно и не особо устал. «Похоже, из всех только я и норовлю свалиться от усталости. Несправедливость». Обратный путь показался мне неимоверно длинным. Я даже не обратила внимания, следил ли кто за нами на этот раз или нет. Пока парни что-то бурно обсуждали, словно и не провели больше 3 часов за тренировками, я, медленно переставляя ноги, тащилась за ними. А оказавшись дома, поняла, что мечтаю только об одном — обжигающей горячей ванне обязательно с какой-нибудь вкусной пеной. И благословенной тишине, конечно. Даже голод отступил на 2-е место. Так хотелось смыть с себя пыль и песок, который все еще скрипел на зубах. Не обращая внимания на продолживших обсуждение моих дальнейших тренировок парней, я захватила одежду и уползла в ванную. И вот там, наконец, наступило счастье и расслабление. Мягкий аромат яблока и корицы, теплое белое облако пены, окутавшее меня, и тишина. Но долго они не продлились. «Мелкая, ты там не утонула?» Раздавшийся окрик и стук в дверь заставили меня вздрогнуть, выводя из умиротворяющей дремы. «Не дождетесь!» — отозвалась, вновь расслабляясь и устраивая голову на бортике ванной. «Заканчивай давай!» «Из-под двери так парит, как будто ты там решила заживо свариться. И вообще, для натруженных мышц лучшее спасение — ледяная вода». Снова завел свою песню зануда. Лишь бы поучать всех вокруг. «Вот еще, сам в ледяной барахтайся, извращенец», пробулькала себе под нос и взялась не спеша намыливать голову. «Коротышка, это уже не смешно!» раздалось еще спустя время, когда я выдерживала специальный бальзам на волосах. «В конце концов, ты здесь не одна, вылезай уже!» «Как это не одна?» — пробурчала, тщательно промывая волосы. «Я здесь одна, девушка. Могли бы и уступить мне эту ванну в безраздельное владение». «Мелкая, еще 5 минут, и я вынесу эту дверь!» — разорялся капитан еще спустя 15 минут, когда я уже вылезла из ванны и прочесывала длинные волосы. «Ну, попробуй!» Заметила тихо, со злорадством. Дополнительную защиту я еще в первую ночевку на двери нарисовала. Не то чтобы я подозревала парней в каких-то поползновениях, просто во избежание даже случайного столкновения. Наконец, довольная, благоухающая, чистая и замотанная в махровый халат до самых пушистых тапочек, я распахнула дверь ванной, чтобы столкнуться нос к носу со злющим капитаном. Парень смерил меня недовольным взглядом от макушки до помпонов на ярко-розовых тапках и процедил. «Если ты подзабыла, то напомню, это наша общая ванная. Что вообще можно там делать больше часа?» «Прости, задремала», — пожала я плечами и, чуть ли не насвистывая, пошла к себе. Да, это была месть, пусть детская и мелочная. Но синяки на ногах и правда болели сильно. Первый день тренировок, но поблажек зануда мне делать не стал. Можно же было хоть немного соизмерять силу. Тем более, я и правда любила иногда зависнуть надолго в ванной. А раз уж я здесь надолго, стоило сразу дать понять, с какими моими привычками ему придется смириться. «Коротышка, у тебя что, период линьки?» донеслось возмущенное мне в спину уже на пороге комнаты. «Тут все в твоих волосах!» А еще капитану предстоит узнать суровую правду жизни. Проживая на одной территории с девушкой с длинными густыми волосами, привыкай, что период линьки у нее постоянно. Честно, вот это уже было ненамеренно. Просто устала и забыла убрать после себя волосы. Ну не сознаваться же теперь. Месть настигла меня следующим утром. Вот вроде и встала рано, предчувствуя ответную гадость и надеясь ее избежать, а все равно не успела первой в ванную. Смирившись, я плюнула и ушла еще подремать минут 20. Но когда будильник поднял меня вновь, дверь в заветную комнату все еще оставалась закрыта, а мне уже было очень туда надо. «Зан Грейсон, открывай, я скоро опаздывать буду!» «Не слышу, вода шумит!» — отозвались издевательски из-за двери. Я прорычала себе под нос, но право на месте за ним признала и подождала еще 5 минут. «Грейсон, имей совесть! Месть местью, но не утром же перед занятиями!» «Что? Не слышно!» Ногти с отчаянием заскрипели по косяку двери. «Слышь, темный пластилин, еще мгновение, и я сама эту дверь вскрою. В отличие от тебя, я знаю, как обойти защиту на ней». «Да вскрывай на здоровье, мне стесняться нечего», прозвучало глухо и едва различимо. «Грейсон, мать твою, мне надо!» Отчаянно краснея, прорычала я, и правда готовясь прорываться в ванную комнату боем и выставить его оттуда хоть голым. Почти сразу шум воды затих, и дверь распахнулась, являя умытого и невозмутимого капитана. «И незачем так кричать, я как раз собирался выходить», заметил он с непроницаемым лицом, но искорки в синих глазах его выдали. Это было натуральное издевательство. Но мне уже было наплевать, лишь бы пустил уединиться. Так что едва парень посторонился в дверном проеме, как я рванула внутрь, чтобы тут же застыть, сделав лишь шаг внутрь. «Ты что тут делал?» Пол залит водой, аж хлюпало под тапочками. Только теперь заметила, что сам зануда был предусмотрительно босс. Зеркало все обляпано, на раковине остались ошметки пены. Брился, зубы чистил. Обычные утренние дела. Дернул зануда плечом и удалился. А такое чувство, как будто битву с Кракеном в раковине разыгрывал. Но, как и прошлым вечером, парень предпочел сделать вид, что не услышал моей реплики. И я поняла. Война только началась. Конечно, после всего этого на завтрак я прибежала последней, из-за чего едва успела перехватить пару бутербродов, да еще и на встречу с Вирой опоздала. Про то, чтобы узнать, как сообразить ей пропуск на преподавательскую территорию, я тоже благополучно забыла. Дырявая голова. Впрочем, после начала занятий я вовсе все выбросила из головы. Учеба не стала брать себе разгон, чтобы немного растрясти сонных после каникул студентов, а сразу навалилась ворохом заданий. Планы занятий на семестр по всем предметам, перечни литературы темы для рефератов и контрольных, да и сами лекции. Я едва успевала переброситься парой фраз с Альвиной в перерывах. Девушка любезно поделилась информацией о преподавателях и посоветовала, на что стоит обращать особое внимание. И да, опять пыталась выяснить, в каком же общежитии я обосновалась, чтобы скооперироваться в учебе. Пришлось отговориться, что меня поселили в другой корпус к подруге, потому что мест не хватало. А там, думаю, если что, Вира меня прикроет. Можно и правда иногда собираться у нее с заданиями, против она точно не будет. Если, конечно, у меня вообще будет время на это. Назойливые фанатки продолжали заглядывать к нам в кабинет, чтобы удостовериться, что здесь потенциальной соперницы за сердца университетских звезд не наблюдалось. А вот с Вирой я за день больше и не увиделась. Ведь после занятий сразу побежала переодеваться, быстро перекусить и на тренировку. И снова мучение с шестом от капитана, а после — разбор заклинаний с его подручными. Такой заколдованной круговертью пролетела первая учебная неделя. Утренняя битва за ванну, короткая прогулка с подругой до корпуса, попытка выплыть из океана новой информации на занятиях, выматывающая тренировка, вечерняя битва за ванну и разгребание навалившихся на меня заданий до поздней ночи. А на следующий день все по новой. Пожалуй, только глупая война с капитаном за территорию и поддерживала во мне задор к концу недели. Пусть мелочно и нелепо, но она немного разгоняла кровь и проясняла сознание от вороха новой академической и боевой информации, заставляя чувствовать, что я все еще живу, а не только существую ради учебы и тренировок. Я продолжала сыпать вопросами, зануда оставлял мокрые полотенца, которые я вечно путала со своими. Я перетащила в ванну ворох баночек с косметикой, кремами, шампунями и прочим, стремясь занять все ровные поверхности. Он систематически ронял их на пол или в раковину. Я занимала ванну на час по вечерам, он мотал мне нервы по утрам. В общем, жили мы весело, не давая друг другу заплесневеть от скуки. Очередное утро началось для меня с яркого солнечного луча, засветившего мне в глаз, и нервного подскока на кровати. Проспала! Запутавшись в одеяле, я едва не рухнула с кровати, но кое-как удержалась. Схватила со стула халат и спешно завернулась в него. Сколько времени? Неужели первую пару проспала? И эти тоже товарищи по команде называются. Неужели не могли разбудить? Бурчала я, судорожно пытаясь отыскать будильник, чтобы понять, насколько сильно опоздала. 10! Взвыла я, все же отрыв его из-под вороха одежды на стуле. Вот-вот уже вторая начнется. И тут взгляд упал на дату, высвечивающуюся на табло прямо над временем. Суббота? Точно! «Выходной?» Я уже почти забыла, что они у нас есть. Неудивительно, что в доме тихо, и меня никто не пытался будить. Парни тоже отсыпаются. Я хоть и была погружена в собственные проблемы, но все же отметила, что они не прохлаждались в свободное время, а тоже были заняты учебой, хоть и в меньшей степени, чем я. Но этим утром даже госпожа Навира не шуршала на кухне, готовя нам завтрак. Неужели тоже выходная? Боги, какое вкусное и прекрасное слово! Выходной! Мне бы вернуться в кровать и поспать еще немного, но утренняя встряска уже окончательно разбудила. А раз так, то стоило воспользоваться возможностью и хоть сегодня успеть занять спорное пространство первой. Вот только зря я надеялась, что окажусь самой ранней пташкой в нашем доме. Стоило мне приблизиться к заветной двери, как она распахнулась, являя мне капитана в одних лишь пижамных штанах и с переброшенным через плечо полотенцем. Голый торс поблескивал каплями влаги, но парня это совершенно не смущало. Да и я сама уже не слишком удивлялась. Это первые пару раз зануда скромничал, обрежаясь в пережиток прошлого, который он называл халатом. а после начала полномасштабной войны стесняться перестал и уже несколько дней светил голым телом передо мной по утрам. «Доброе утро», — заметил он немного удивленно, явно не ожидая увидеть меня бодрствующей, и даже посторонился, пропуская в заветную комнату. «Доброе». «Грей, будь добр, имей уважение к соседям. Не ходи по дому полуголый», — поморщилась я, шагнув мимо него. Да, утром я вообще не отличалась хорошим настроением. «А что, вид слишком соблазнительный? Боишься не сдержаться?» — с насмешкой заметил зануда, промокая влажные волосы полотенцем. «Соблазнительный?» — фыркнула я, остановившись на пороге и оглянувшись на этого самодовольного наглеца. «Не льсти себе! Твой вид напрочь отбивает аппетит, а мне нельзя голодать. Сам говорил, что нужно веса набрать». «Да я не льщу, я вполне критичен. Представляешь, сколько девчонок из университета мечтали бы оказаться на твоем месте?» «Прекрасно представляю, но они просто твой характер не знают. За внешней формой сложно разглядеть всю твою натуру. Оказались бы пару раз на моем месте и сразу бы передумали тебе поклоняться». Конечно, сложен капитан был отлично. Хоть он меня и бесит, в том числе своей привычкой ходить раздетым, я же не слепая. Широкие плечи, крепкие руки, узкая талия. Не перекачанный, но долгие годы тренировок, что называется, на лицо, точнее, на тело. Но это же не повод ходить раздетым. Уверена, у бабника фигура еще лучше, да и милаш, несмотря на свой интеллигентный вид, вряд ли отстает. Но они почему-то не стремились сверкать полуголым видом и всегда спускались на кухню одетыми. И только капитан продолжал каждое утро приветствовать меня голым торсом. Бесит. «Коротышка, это и мой дом тоже. Имею право ходить так, как мне удобно». Совершенно не обратил внимания на мои претензии зануда. «Это элементарные правила приличия», — процедила я, забыв про ванну напрочь, следуя за широкой и голой спиной на кухню, надеясь донести до него свою точку зрения. «Мы все-таки не родственники, чтобы ты так передо мной расхаживал. А если бы ты в факультетском общежитии жил, тоже так ходил бы по этажу? Сомневаюсь что-то». «Но мы не в общежитии, мелкая. Кому какая разница, как мы здесь ходим?» Обернулся ко мне капитан уже с раздражением. «Сама говоришь, что видов на меня не имеешь. Так чего особо стесняться? Тебе вот в мохнатом пледе, который ты по недоразумению считаешь халатом, удобно. Я же не придираюсь, только ты возникаешь». «Мне есть разница. Если ты не заметил, я девушка. Я не хочу каждое утро встречать видом твоего тела. И кто сказал, что мне удобно в халате? Я, может, тоже не хочу все время закутываться в него. Но это просто неприлично». «Ну не хочешь, не закутывайся. Кто тебе не дает-то?» «Вот и не буду». «И не надо». Разозленная до нельзя, я, не подумав, дернула пояс халата, решительно стянула его с плеч и с размахом хлопнула махровой тканью о пол, оставшись в ночнушке. «Тогда нормально будет, если я так буду на завтрак выходить, правда? Это ведь и мой дом тоже, имею право». «Что такого? Мы же все друзья и товарищи по команде. А мне так удобно!» — прошипела я, складывая руки на груди. И только после этого, заметив, каким пристальным и внимательным стал взгляд зануды, осознала, что сделала. И буквально почувствовала, как лицо и шею затопляет краска смущения, но всем своим видом пыталась показать, что на самом деле меня не волнует столь неоднозначная ситуация. По правде говоря, в ней и правда не было ничего такого. Ночнушка у меня была довольно приличная. Плотная черная ткань с рисунком в виде смешных жабок скорее подходила детской пижаме, чем соблазнительному образу взрослой девушки. Правда, тонкие бретели, открывающие плечи, небольшое декольте, да и длина по колено все же делали ее не самой консервативной. Но отступать я не собиралась. Он признает, что ходить так ненормально. Пусть я ощутимо покраснела под изучающим взглядом, но все же держалась и не потянулась за спасительным теплом халата. вот осознает и согласится с моей точкой зрения, тогда и оденусь». Но зануда не спешил признавать свою ошибку, лишь молча рассматривая меня. И почему-то особенно задержался взглядом на голых ногах, заставляя меня вспомнить, что они у меня цвели всеми оттенками синяков, от желтого до темно-фиолетового, последствия усиленных тренировок. На предплечьях, кстати, тоже имелась парочка разноцветных пятен. Не всегда мне удавалось отбить удар в корпус. Вообще, у меня была хорошая мазь от синяков, но я все время забывала ее нанести перед сном. А теперь вот как-то стыдно стало. Я ведь все же девушка. Неуютную тишину между нами нарушил неожиданный возглас. «Ой, Римри!» На входе в кухню застыл растрепанный и бесконечно удивленный милаш. Но, заметив мой взгляд, он поспешил отвернуться. «Кажется, ты не совсем одета». «Я такое пропускаю? Где?» Тут же послышался полный энтузиазма голос сверху, и на балкончике над кухней объявился такой же растрепанный бабник. Правда, окинув меня взглядом, скептически хмыкнул. «Друг мой, если в твоем понимании это считается не одето, то ты много потерял в этой жизни. Ринри, смотрю, тренировки прошли плодотворно. Красивая расцветка на ногах». «У Грея тяжелая рука, понимаю. Хочешь, поделюсь средством от синяков?» «Не надо, у меня свое имеется», — пробормотала я, уже жалея о своем порыве и отчаянно желая прикрыться. И тем удивительнее, что мое желание неожиданно исполнилось. В один шаг капитан оказался рядом и, подхватив с пола халат, буквально завернул меня в него. «Ладно, признаю, в этой битве ты победила», — пробурчал он, завязывая плотно узел на поясе моего халата. «Больше не стану портить тебе утро неприглядным зрелищем своего тела. А ты, пожалуй, прогуляйся к целителю. Почему сразу не сказала про синяки?» «А ты что, искренне считал, что если лупасить меня шестом по ногам, то ничего не будет?» «Извини», — как будто растерянно взлохматил он волосы. «Не соизмерил сил, привык, что у парней шкура толще. Я постараюсь быть аккуратнее. А ты все же сходи к целителю. И в следующий раз иди сразу после тренировки. На всех полигонах есть дежурный медик. Я тебе покажу, где». «Спасибо, конечно. Но смысла жалеть меня на тренировках нет. Противник меня щадить не станет». «Смысла калечить тебя тоже нет», — заметил зануда в ответ. «От силы моего удара твоя способность уклониться от него не изменится. Так что обещаю в следующий раз быть осторожнее». «Спасибо», — кивнула немного удивленно. «Кто бы мог подумать, что достаточно было попросить быть помягче. Впрочем, думаю, если бы не увиденные синяки, он бы эту просьбу не воспринял всерьез. Будем считать, что моя маленькая эскапада с раздеваниями пошла впрок». «Не хочется нарушать момент, но мы завтракать будем?» «Серьезно, жрать хочется жуть», — вновь подал голос бабник сверху. «Ринри, оденься, не смущай Нея». «Да, сейчас, извините», — вместо милаша смутилась я и поспешила сбежать в комнату. И все же, наверное, это можно считать моей первой победой в нашей совместной жизни. Созерцание полуобнаженного зануды каждое утро, к сожалению, и правда волновало меня. Я, может, и заучка, но это же не значит, что мне чужда тяга к прекрасному. А зануда, увы, и правда отличался привлекательной внешностью. Не дай боги, закаленное предательством сердце дрогнет, и я вольюсь в ряды его фанаток. Бррр, аж передергивает. Стоит представить такое кошмарное развитие событий. Нет, никаких личных отношений в команде. С этими парнями меня должны связывать только узы дружбы и товарищества, а потому всем нам лучше держаться определенных рамок.